Один из них наверняка был эльфом. Слишком своеобразный голос у него был по воспоминаниям гнома. А вот кем был второй, было неизвестно. Но все его движения выглядели так, словно он какая-то змея, вставшая на ноги. Неужели на этой земле этого мира появился какой-то новый народ нелюдей, имеющий отношение к змеям или ящерицам? Кто-то мог бы посоветовать графу, который был знаменит своими рискованными похождениями, отправиться навстречу этих жрецов под видом одного из них. Ведь они обычно не видели чужие и не показывали свои лица. Да, вполне возможно, такое можно было бы провернуть. Но вы совершенно не задумывались о том, что как-то эти жрецы сумели просуществовать в тени этого мира десятки тысяч лет, не дав ни одной возможности своим врагам себя обнаружить. Каким образом они это сделали? Может быть, у них существует какой-то способ распознавания друг друга? Сейчас выяснить это было проблематично, так как гнома пришлось убирать довольно быстро, и парень просто не успел у него узнать всех нужных подробностей происходящего. Вполне возможно, что когда к нему в руки попадет тот, кто является человеком, у молодого дворянина будет шанс получить нужную ему информацию. Хотя, гном не упоминал ничего подобного, а ведь он был наверняка постарше, чем человек, а значит, должен был знать больше. Встряхнув головой, парень заметил то, как немного в стороне мелькнули спины дроу. Эти девчонки только что получили наконец-то черную корону богини и сейчас срочно готовились к отъезду. На всякий случай Гарзу дал им в долг парочку темных артефактов, буквально сияющих от темной энергии. С помощью этих артефактов жрицы смогут в любой момент защитить себя и нанести очень мощные удары по врагу. Кто-то мог бы сказать, что парень, наверное, решил заняться каким-то подобием меценатства. Нет. В данном случае он старался обезопасить самого себя и свои будущие вложения. Сейчас дроу будут его должниками, так как ему удалось вернуть им древнюю реликвию их народа, которую они искали тысячи лет. Также кто-то мог бы также подсказать графу, что можно было бы изготовить такой же дубликат, как он поступил со скипетром короля. Вы сами хорошо подумали. Зачем ему это делать, если дроу должны стать фактически его друзьями? В отношении эльфов молодой дворянин подобного даже и не предполагал. Он заранее знал то, что эльфам доверять нельзя, а значит, можно было ожидать любой пакости. Тем более, что черная корона богини не является атакующим артефактом. Она скорее является загадочным артефактом, который предназначен для того, чтобы его использовали боги. Как бы Гарзу не превозносил свои способности и возможности, богом он себя не считает. Поэтому совершать подобную глупость было ему просто не нужно. А уж убедиться в том, что эта корона все-таки достигнет центрального храма народа Дрэу, Гарзу должен был постараться. Ведь иначе нельзя было предположить то, как дальше будут развиваться события. Если Дрэу узнают, что черная корона богини появилась на территории империи Рикан, и ее кто-то похитил, неизвестно, как они на это отреагируют. Вполне возможно, что они могут попытаться обвинить людей в произошедшем. Нужна ли такая головная боль молодому дворянину? Естественно, нет. Поэтому он должен был убедиться в том, что эти две молоденькие жрицы действительно смогут доставить этот артефакт до места назначения. В данном случае им необходимо добраться хотя бы до территории Дрэу. Там уже любой отряд Дрэу, узнав, какой артефакт везут эти две девчонки, будет готов за них горло любому перегрызть, лишь бы поучаствовать в возвращении этого артефакта. Сначала парень подозревал, что высокородные Дрэу сами могут попытаться отнять у них этот артефакт, чтобы самостоятельно его доставить в центральный храм. Но потом вспомнил главную проблему этого артефакта. Он легко позволяет определять ложь и выявлять лжецов. Если кто-то попытается сделать подобную глупость, то ему придется отвечать перед самой богиней Лос. А этого они вряд ли могут себе позволить. Хотя, честно говоря, молодому парню хотелось бы краешком глаза взглянуть когда-нибудь на то, как выглядит эта самая богиня, паучиха. Этого не знал никто. Говорили, что она может появляться в виде молодой и красивой женщины, или же страшной и огромной паучихи. А кто-то даже рассказывал о том, что она могла воплощать из себя две эти ипостаси одновременно, то есть человек и паук в одном лице. Молодой дворянин не мог себе даже представить того, как это выглядит, а хотелось бы увидеть. Усмехнувшись своим мыслям, Гарзу приветственно махнул рукой своему вассалу, который вежливо ему поклонился. Сейчас граф Гранур старательно наращивал свою боевую силу, создавая какое-то подобие магической гильдии империи. Хитрость была в том, что маги, состоявшие в этой гильдии, подчинялись ее законам и приказам. И если главы этой организации прикажут им участвовать в восстании против императора, они это сделают. Не так давно с этим столкнулся сам император Ларук и великий герцог Курас. С помощью графа Гранур они сумели раскрыть заговор магов, в котором участвовал даже архимаг Таирус, ректор столичной академии магии. И это было очень опасно. Тем более, что надо было учитывать главную хитрость. Архимаг был магом разума и умел переправить мысли своего противника так, что тот сам того не замечая становился его слугой. Единственное, на чем прокололся этот древний старик, который словно паутиной опутал всю империю, было именно то самое его презрение ко всем окружающим. Ведь именно это презрение подтолкнуло его попытаться сделать раба из молодого дворянина, абсолютного мага, который пришел учиться в академию. В этом была его жесточайшая ошибка. Если бы он попытался действительно сделать из молодого дворянина себе помощника, который бы все четко понимал и самостоятельно принимал решения, то еще неизвестно, как бы распределились роли. Может быть, молодой парень согласился бы на то, чтобы помочь своему учителю. Но вот то, что архимаг все время старался использовать его в темную, заставило парня все как следует обдумать и перейти на сторону императора. Он обдумывал все то, что видел и осознавал. Кроме того, попытки архимага насильно сделать из него себе раба, заставили парня войти с ним в конфронтацию. И благодаря этому, заговор магов был раскрыт. Сейчас главное заключалось в том, чтобы император Ларук и великий герцог Курас не догадались о том, каким образом молодой граф умудряется добывать информацию. Ведь он также был магом разума. Именно с помощью этой магии ему удавалось заставлять своих врагов становиться его слугами. Именно с помощью этой магии все попавшие к нему в плен противники сами рассказывали ему все то, что графу Гранур было нужно. Конечно, парень был осторожен и старательно изображал то, что он допрашивает с пристрастием своих врагов, их или же опаивает, используя какие-либо зелья. В этом случае было все гораздо проще. Если кто-то бы что-то заподозрил, то увидев использование каких-то артефактов или зелий, они бы подумали, что парень разработал свою собственную методику допросов. Естественно, что тайная служба империи постаралась бы выяснить эту методику, чтобы использовать ее. Но кто же вам сказал, что они ее узнают? Сейчас парень задумывался над тем, чтобы создать какой-нибудь артефакт, содержащий в себе магию разума. Ведь таким образом он сможет доказать всем любопытным, что нашел древний артефакт, с помощью которого может вынудить любого рассказать правду. Только пока что этот артефакт был на грани разработки или задумки. Для того, чтобы заняться им, нужно было как следует отвлечься. А молодому дворянину не было никаких возможностей сделать подобное. Взять хотя бы тех же самых вампиров. Гарзу тяжело вздохнул, снова вспомнив про молоденьких, в их понимании, вампирес. Молодая княжна Сиара и ее сестра Анилия сейчас старательно, словно голодные акулы, кружили вокруг него, создавая таким образом вокруг парня пустое пространство. Видимо, они надеялись на то, что таким образом отпугнут от молодого дворянина возможных конкурентов. Они еще не знают главного, что одной из главных конкуренток Сиары являлась великая княжна эльфов, Ланриали. Эта девчонка уже давно являлась его наложницей. Да, он не пользовался ее телом, как мог бы. Просто Гарзу не видел сейчас в этом необходимости. Эта княжна и так ходила как в воду опущенная. А тут еще и это. После такого позора она наверняка попытается покончить с собой. А графу Гранур этого не было нужно, ведь она по сути является сейчас заложницей. Таким образом Гарзу останавливал от возможных попыток различного поползновения в сторону империи Рикан со стороны ее собственного отца, нынешнего короля эльфов. Хотя рано или поздно ей все равно придется начать выполнять свои обязанности наложницы. Но это будет уже после того, как она окончит обучение в Академии магии. Ведь у молодого дворянина были кое-какие планы на эту девчонку. Он собирался ее перевоспитать и сделать так, чтобы она стала его покорной исполнительницей. Добровольно. А для этого нужно было сломать ее характер. А кто вам сказал, что на это хватит обычных летних каникул? Заметив появившуюся в стороне тонкую фигурку вампирессы, парень мысленно поморщился. Все-таки вспомнил про нее, и она была тут как тут. Сяра уже несколько раз пыталась расспросить молодого дворянина на тему того, где он мог взять камень крови. Кроме того, девушка по какой-то причине додумалась расспрашивать парня по поводу того, не было ли там еще таких же артефактов. Девчонка, видимо, всем своим нутром чувствовала то, что камень крови мог быть не один там, где его нашел Гарзу. Но не станет же молодой дворянин ей рассказывать о том, что источник создания таких камней крови находится сейчас в защищенном от любого вторжения месте, башне древнего мага. Зачем ей это знать? Тем более что из-за того, что к этому источнику постоянно лезли измененные вампиры, становилось понятно главное. Они таким образом мешали создавать дополнительные артефакты. Но даже этого хватало, чтобы за год в этом источнике появился хотя бы один такой артефакт. А учитывая то, что сейчас там просто никого нет, то можно предположить, что артефактов будет немного больше. Подумав об этом, парень усмехнулся. Он уже знал о том, что эти артефакты для вампиров очень сильно важны, ведь благодаря именно этим артефактам вампиры становятся благородными и могут наращивать свою военную мощь. С помощью такого артефакта, а точнее силы, которую он дает, обычный вампир буквально в течение поры, тройки десятков лет может превратиться в высшего. В обычном времени ему для подобного нужно не менее 500 лет. Именно из-за наличия трех таких артефактов ее отец, великий князь Нурат, сейчас считался самым могущественным вампиром. Ведь его отряды высших вампиров были самыми сильными. Естественно, что он намеревался заполучить в себе еще и четвертый артефакт от будущего родственника в обмен на свою дочь. Честно говоря, Гарзу легко обошелся бы без этого обмена, но сейчас это было не сильно важно. Дело в том, что тут была замешана высшая политика, а без этого империя Рикан просто не могла обойтись. Так что в данном случае просьба императора Ларука могла приравниваться к обычному приказу. Молодой граф все это отлично понимал, и был вынужден согласиться. Только наглость этой девчонки просто не знала границ. Сейчас она вела себя так, словно опекала неразумного младенца. А вот всех других окружающих, подобное состояние дел даже веселило. Так можно было сказать про дочь императора. Принцесса Лариза беспрерывно насмехалась над молодым дворянином. Хотя надо сказать, что эти насмешки были довольно добродушными. Ведь в этих шутках участвовала и графиня Марин. А она бы действительно не позволила оскорбить как-либо своего племянника. Но даже в этом вопросе эта девушка не могла ему помочь. Все-таки она действительно понимала также слова «внешняя политика». И отлично понимала то, чего это все может стоить. Закончив сдавать экзамены, и кое-как отмахавшись от сопровождения вампиров, молодой дворянин тут же отправился в столичное отделение гильдии наемников. Он отлично понимал, что его отряды сейчас отличаются в выгодную сторону от обычных войск местных дворян на той территории, где он проживает. Но проблема была в том, что наемники должны были быть в этой войне. Ведь его противник также нанял наемников. Если он не наймет наемников и справится с врагом только своими силами, то у многих дворян возникнет множество вопросов. В первую очередь будет существовать главный вопрос, Откуда у новоявленного графа появились такие мощные силы, которые смогли справиться с объединенными войсками нескольких дворян? Парень это отлично понимал и поэтому намеревался осуществить найм нескольких довольно сильных и профессиональных отрядов наемников. Возможно, они ему пригодятся немного позже, когда нужно будет захватывать и контролировать чужую территорию. Естественно, что сначала вполне возможны с этим проблемы. Но потом, когда сам император признает право молодого дворянина на эти земли, никто не посмеет ему как-либо перечить. Ведь если местные жители попытаются хоть как-то противостоять тому, кого признал хозяином этих земель сам император, то это будет приравниваться к государственной измене, а на это никто пойти не сможет. Кроме того, парень не отрицал возможности того, что в ближайшее время все дворяне также могут нанять довольно крупные отряды наемников, которые постараются единой атакой уничтожить своего врага. Да, Гарзу очень сильно рассчитывал на свои магические силы и силы артефактов, которые у него имелись. Кроме того, у него существовал отряд из уже 30 боевых големов. А в свободное от учебы время, молодой дворянин дорабатывал этих конструктов. Взяв за пример тех самых магических конструктов, которых он видел в башне древнего мага Андирадуса, он создал бойцов, которых остановить можно было только полностью уничтожив. Ведь центр их управления был перенесен из головы во внутрь корпуса. Раньше, из-за того, что их центр управления находился в шлеме, они были также и уязвимы. Достаточно было разбить, или сбить, этот шлем, и голем становился обыкновенной грудой металла. Именно так с ними когда-то и разделался граф Гранур, когда захватывал другую башню древнего мага, расположенную в заброшенном городе древних эльфов. Иначе он вряд ли бы смог проделать все то, что хотел, если бы их создатель был хотя бы немножко помудрее. Теперь эти 30 големов считались его гвардией. Они не спали. Они не знали голода, жажды или же усталости. Их нельзя было подкупить. Они знали только то, что у них есть хозяин, и его приказы нужно выполнять. Честно говоря, когда молодой дворянин создал первый десяток, он задумался о том, что нужно создать целую армию подобных воинов. Тогда особых проблем с ними не будет. Но когда эта мысль мелькнула в его голове, молодой парень тут же отдернул сам себя. Если он сделает подобную глупость, то тут же станет врагом императора. Как можно создавать подобные военные силы в империи и не привлечь к себе лишнего внимания? Граф отлично понимал, что таким образом он только разозлит своего сюзерена, который наверняка подумает о том, что молодой дворянин усиливается не просто так. Да, у них существовал великий герцог Курас, армия которого была довольно сильна. Ведь на самом деле этот дворянин защищал границу империи Рикан от вторжения орды орков. Соответственно, он мог содержать такие войска, тем более, что все это делалось с разрешения самого императора. Со стороны же молодого дворянина, где располагались его земли, сейчас располагались союзники империи, и никакой угрозы с той стороны быть просто не могло. А значит, как-либо воспринимать попытки создать свою армию там, где нет таких угроз, по-другому никто не сможет. Именно это и остановило молодого дворянина в его размышлениях по поводу того, что он мог бы заполучить с помощью этой армии. Вполне возможно, он и постарается создать подобную армию тихо и незаметно. Это можно сделать с учетом того, чтобы никто не обратил на происходящее внимание. Точно так же, как и жрецы триединого бога пытались наращивать свою силу. Хитрость заключалась в том, что теперь на той территории, которую собирается взять под свою руку молодой дворянин, у него будет расположено 3 таких места, а значит, он сможет создать целых 3 лагеря для создания собственных войск. А главная хитрость будет заключаться в том, что эти войска будут скрыты ото всех. Враги не будут знать о том, что они имеются у молодого дворянина, и их использование будет происходить только в том случае, если ситуация будет выходить из-под контроля. Это вполне возможно в случае, если империя вступит в какую-нибудь войну. Граф отлично понимал, что никто не застрахован от подобных случайностей. С учетом того, что империя Рикан издревле окружена врагами, можно было легко и просто понять, что подобных проблем может быть просто немерено. И молодому дворянину, который сейчас считается одним из приближенных императорской семьи, надо быть всегда готовым к подобному столкновению с врагами. В первую очередь надо учитывать то, что враги всегда найдутся. А раз они имеют возможность появляться, всегда нужно учитывать возможности того, что они найдут возможность для нанесения удара в спину империи. Так как сейчас империя считается родной для молодого дворянина, а также он имеет возможность тут жить и даже создавать семью, то можно было понять, что ради того, чтобы защитить то, что ему можно называть домом или родиной, парень сделает все возможное и невозможное. Он уже даже сумел поступить так, что многие считали бы не очень полезным или порядочным для дворянина. Ведь он устроил так, что соседнее королевство Наиру попало в собственную ловушку, но его это не беспокоило. Главное было в том, что он сумел защитить свое государство, защитить свой дом. И благодаря этому Гарзу сейчас понимал то, что империя с его стороны немного защищена. Немного по той причине, что никто не отменял появление новых отрядов тех же самых орков, которые рано или поздно снова попытаются проверить армию империи Рикан на крепость. Также нельзя спускать глаз из других соседей империи. Некоторые из них так еще ничего и не поняли. Они не поняли, что при столкновении с империей их ожидает множество неприятностей, в гущу которых сейчас попало королевство Наиру. Именно поэтому молодой дворянин намеревался сделать так, чтобы у него всегда была возможность нанести, если не ответный, то хотя бы превентивный удар по противнику. Естественно, что врагам такое не понравится, и можно ожидать в ближайшее время появления тех, кто попытается убрать молодого дворянина, старательно мешающего тем, кто пытается нанести хоть какой-то вред империи. Гарзу не считал себя неуязвимым. Да он был мастером меча, и мог справиться с довольно сильным противником. Но также он отлично понимал и то, что даже мастера меча можно просто отравить, не считая еще каких-нибудь способов. Например, та же ночная гильдия с огромным удовольствием за определенную сумму денег предоставит любому заказчику целый отряд подготовленных убийц. Поговаривали, что после восстания на территории столицы ночная гильдия должна была вести себя тише травы ниже воды. По той причине, что у них просто не было выбора. Ведь они позволили на своей территории, которую контролировали, устроить целый вертеп для формирования групп повстанцев. Хотя называть настоящими повстанцами ту шваль, которая пыталась разграбить центр столицы, просто глупо. Ведь по своей сути это были просто люди, которые всего лишь надеялись пограбить в волю, воспользовавшись беспорядками. Хотя эти беспорядки и устроили сами эти повстанцы. Но теперь не имело никакого значения то, чего именно они хотели, и чего добивались. Факт оставался фактом. Ночная гильдия позволила этому случиться, и за это им приходилось отвечать. Молодой дворянин предполагал, что великий герцог Курас не упустит своего, и постарается взять под свой контроль подобную организацию. Такое действие было вполне объяснимо и понятно. Но ситуация немного усложнилась тем, что его противники наверняка будут знать о том, что великий герцог пытается контролировать еще и ночную гильдию. А этому дворянину категорически нельзя было быть замеченным в подобных действиях. Ведь это могло поставить точку не только в его карьере как придворного, или же начальника тайной службы империи, но также и друга самого императора. Вы можете себе такое представить? Друг императора командует ночной гильдией убийц. Это выходило за рамки понимания. Естественно, что ничему подобному позволять случаться просто нельзя. Это опасно для самой империи. И великий герцог Курас наверняка понимал это не хуже всех остальных. В данном случае, ситуация немного усложнялась именно его положением. Хотя надо заметить, что его дети старательно подливали масла в огонь. Кто-то мог бы сказать парню, что он продолжает вспоминать те самые обиды, которые ему когда-то нанесла дочь великого герцога. Не без этого. К тому же молодой дворянин не забыл то, какие обиды ему ранее были нанесены также и самим великим герцогом. Парень не забыл того, что произошло, когда он освобождал представителей этой семьи по просьбе императора из плена орков. Не успев выбраться из клетки, этот пожилой придворный тут же набросился на молодого дворянина с обвинениями и упреками в том, что это он задумал и исполнил эту коварную операцию по захвату и унижению начальника тайной службы империи. Это ли не глупость? Обвинять в подобном того, кто пришел, чтобы спасти их? Хотя, чего он ожидал от представителей этой семейки? Дочка этого великого герцога поступила точно так же. Так что в этом ничего удивительного не было. Сейчас, конечно, великий герцог Курас пытался позиционировать себя как, если не друг, то вполне лояльный дворянин, по отношению к молодому графу Гранур и представителям его семьи. Только первое впечатление, как говорится, всегда самое сильное. И молодой дворянин знал, что ничего хорошего от этой семьи ожидать не приходится. Поэтому он отлично осознавал то, что его наверняка попытаются как-нибудь использовать. А этого позволять он просто не собирался. Тем более, что он узнал главную проблему для великого герцога – орки. Все самые орки, в плену у которых он успел побывать вместе со своими детьми. Этот старик уже заранее предугадал то, что граф Гранур пользуется довольно большим успехом среди воинов. Ведь он является мастером меча. Кроме того, он неоднократно уже выполнял секретные поручения самого императора. Исходя из всего этого, было понятно то, что этому молодому человеку проще будет найти общий язык с орками, которые были знамениты своим отношением к воинам. Именно поэтому парень намеревался как можно больше дистанцироваться от великого герцога Курас. Этот старик наверняка надеялся использовать молодого дворянина в своих личных целях. Например, для того, чтобы заключить мирный договор с орками. Ведь, как известно, все их дипломатические переговоры в первую очередь начинались с боевого столкновения между послами. Орки превыше всего ставили воинское искусство и мастерство. Поэтому ничего удивительного в том, что они заставляли чужих послов также участвовать в поединках, абсолютно не было. Исходя из этого, можно было понять, что в таких переговорах послы империи всегда проигрывали. Ведь кто среди них был все это время? Обычные дипломаты, которые иногда даже не умеют держаться за рукоять меча. В последний раз империя Рикан послала нескольких мечников, но оказалось, что знаменитые Аурукхай орков больше приравниваются по своему мастерству к мастерам меча. Естественно, что при таком столкновении их противник просто проиграл. И теперь великий герцог естественно надеется на то, что император все-таки соблаговолит уговорить графа Гранур принять участие в таких переговорах. Вернее, они хотят скорее всего послать молодого дворянина самого на эти переговоры. Ведь орки всегда выставляли одинаковое количество бойцов на поединок. В данном случае они могут выставить против молодого дворянина только одного воина. А значит, у него будет больше шансов справиться с одним противником. Хуже будет, если он отправится на эти переговоры в сопровождении какого-нибудь престарелого дипломата. Тогда графу придется сражаться в одиночку против нескольких таких мощных бойцов. И не факт, что он сумеет с ними справиться. Но парень превосходно понимал всю глупость подобной затеи. Дипломатом и специалистом подковерных игр он никогда не был. И поэтому отлично понимал, что в таком случае всего лишь подставит самого себя под ятаганы орков. А этого позволить Гарзу себе не мог. Поэтому он заранее был готов сопротивляться этому решению императора столько, сколько только сможет. Он не дипломат. Не дипломат и все. Хватит того, что он был вынужден стать разменной монетой в большой политике. Сейчас иначе назвать то, что с ним произошло, молодой дворянин просто не мог. Достаточно было понять то, что ему пришлось связать свою жизнь с этой наглой девчонкой, которая буквально пытается влезть ему в душу. Что поделаешь, но, видимо, такова была судьба того, кто может стать супругом этой молодой девчонки. Княжна Сиара везде пыталась всунуть свой нос. В данном случае речь не идет о том, что ее нос был длинный или в чем-то некрасивым. Девчонка действительно была красивой, но то, что она старательно лезла туда, куда ее просто не звали, и это заставляло любого разумного 10 раз задуматься. А главное, чего не понимал молодой дворянин, так это того, что она так старательно проявляла интерес именно к тому, где именно молодой дворянин мог найти камни крови. Более того, она старательно пыталась выяснить, не было ли у него возможности заполучить еще подобные камни. Это ли не странности? Зачем ей это было знать? Неужели великому князю Нураду мало знать то, что у него есть один такой камень? Может быть, этот вампир надеется на то, что граф Гранур будет по его приказу бегать и искать подобные артефакты по проклятой пустоши? В каком случае этого вампира ждет большое разочарование? Совершать подобные глупости парень не собирается. Достаточно того, что он берет к себе в семью эту наглую девчонку, которая в буквальном смысле этого слова даже сейчас уже начала проклевывать ему весь мозг. Честно говоря, парень просто не понимал подобного поведения. Если она уходит в его семью, то она должна задумываться в первую очередь о том, что полезно для ее собственной семьи, а не то, что сейчас необходимо ее отцу, который станет всего лишь одним из вампиров, с которыми она когда-то была знакома. Но, видимо, эти странности он должен будет распознать сам, и понять их смысл тоже ему придется самостоятельно. Сейчас же ему было важно заняться личными делами. Поэтому, собрав всех своих вассалов, которые должны были также отправляться на летние каникулы, молодой дворянин отправился с нанятыми наемниками в свое графство. Как Гарзу и рассчитывал, его уже ожидало оскорбительное письмо от графа Кризен, который был сюзереном того самого идиота, барона, посмевшего вторгнуться на территорию молодого дворянина и попытавшегося там творить свои подлые делишки. В данном случае граф Гранур был в своем праве. Это подтвердил даже сам император Ларук. Но местным дворянам по какой-то причине не нравилось то, что по соседству с ними появился молодой дворянин, имеющий возможность числиться приближенным к императорской семье. Видимо, это их очень раздражало. И поэтому местные дворяне объявили чужаку войну. Ситуация была очень неоднозначной. И поэтому молодой дворянин намеревался выяснить истинную подоплеку всего происходящего у того, кто был здесь заводилой. Тот самый граф Кризен должен был быть захвачен в плен. Вызвав из бывшего монастыря воинов, которые там готовились, молодой дворянин тут же выдал им из своего запасника доспехи и вооружение той самой королевской гвардии мертвого короля древних эльфов. Все-таки эти доспехи действительно были очень хорошими. Да и разгрузить походную сумму не помешало бы от всего этого хлама, который он туда насобирал. Благо, что гномы уже закончили строительство родового замка будущего графства, а может быть и герцогства. Кто знает, как пойдут дальше дела. Тщательно осмотрев замок, молодой дворянин выяснил странную и очень подозрительную деталь. Гномы, по какой-то странной причине, оставили несколько лазеек. С виду их было практически нереально заметить. Только тот, кто был хоть немножко разбирающимся в рунических надписях, мог бы определить то, что в нескольких местах на крепостных стенах были не укрепляющие заклинания, а плетение прохода. То есть тот, кто знает, как пройти, спокойно сможет пройти сквозь эти камни, словно сквозь кисель. Такого сюрприза себе парень не желал. Да и скандалить с гномами не было никакого смысла. Поэтому, воспользовавшись первой же возможностью, молодой дворянин изменил все эти плетения. Теперь это были обыкновенные камни, которые были усилены, и даже более того. Дело в том, что те руны, которые оставили гномы, позволяли сделать маленькую каверзу. Теперь тот, кто попытается пройти с помощью ключа через эти проходы, будет парализован, а стража получит сигнал тревоги. Значит, тот, кто попытается проникнуть в замок, будет тут же захвачен в плен. Убедившись в том, что здесь все в порядке, молодой дворянин направился дальше. Теперь его интересовали казематы. Тут все было в порядке. Как оказалось, управляющий его имением сейчас вовсю выполнял распоряжение дворянина, который приказал ему захватывать диких вампиров в плен, не убивая их. В казематах уже было достаточно таких гостей. Опустившись в подземелье, парень тихо усмехнулся, заметив, что среди пленных находится несколько довольно сильных вампиров. Это было странно, ведь высшие вампиры никогда не совершали подобных глупостей. Но в данном случае возникал вопрос, что могло их подтолкнуть на подобные действия. Тем более, что то, что было при них, явно доказывало любому разумному, что эти вампиры шли на эти земли не просто так. Раз они скрывались, значит, у них для этого были какие-то причины. Главным сюрпризом для молодого графа Гранур было то, что у одного из вампиров в сумке оказался сосуд с двумя небольшими камнями крови. Удивленный парень понял то, что этот гость был необычен, ведь никакой вампирский клан не стал бы посылать какого-либо своего бойца в неизвестность с подобными сокровищами. Это было глупо. Именно поэтому Горзу намеревался пообщаться с этим пленником более вдумчиво, и немного позже. Сейчас у него назревала война с соседями. Прощать оскорбления, которые были написаны ему от имени местных дворян, парень не собирался. Тем более, что подобное они наверняка растрезвонили уже на всю империю. Если все шло так, как он задумал, то эти дворяне наверняка попытаются выдвинуть все свои отряды единым войском вперед, чтобы постараться уничтожить противника в единой битве. Именно на это и рассчитывал парень. Уничтожить все основные боевые силы врагов в одном столкновении. Если все получится, то тогда графу Гранур не придется ожидать удара в спину от каких-либо отрядов дворянской стражи. Ведь он уничтожит их, и те силы, которые у них остались, едва ли смогут справиться с защитой крепости и городов. Кроме того, парень намеревался после того, как разобьет их войско, при приближении к крупным населенным пунктам посылать вперед гонца из пленников. Такого гонца не жалко, если его убьют, то, как говорится, пусть боги будут к нему милостивы. Но если он донесет информацию, то вполне возможно, что градоначальник или управляющий тем или иным населенным пунктом, понимая то, что сопротивление бессмысленно, постарается сдаться. Ведь молодой дворянин собирается заранее предупредить жителей города о том, что он не будет их наказывать, если город просто сдадут. Но если они будут сопротивляться, то пусть не обижаются, законы военного времени никто не отменял. Тем более, что штурмовать такие населенные пункты будут именно наемники. А кто знает, что им взбредет в голову. Ведь наемники всегда были знамениты своей жестокостью, а также и своей тягой к трофеям. Подумав об этом, молодой дворянин усмехнулся. Отпускать пленника – это не признак его слабости. В данном случае, пленник будет выступать как свидетель того, как молодой дворянин уничтожил их войско. Наверняка он постарается рассказать все местным жителям в подробностях. А связываться с магом, за спиной которого целый отряд боевых магов, вряд ли кому-то захочется. Усмехнувшись, парень убедился в том, что его войска готовы, а теперь наступило время выдвигаться вперед, тем более, что отряды наемников уже подошли. Агенты молодого дворянина, которых вовсю старательно использовал его управляющий, уже доложили своему хозяину полный численный состав вражеского войска. Как и следовало ожидать, граф Кризан не церемонился и нанял практически все наемные отряды, на которые у него только хватило денег. В данном случае была для него только одна проблема. Он не стал выбирать лучших из лучших. Он просто нанимал тех, которых мог себе позволить. Поэтому граф Кризан старательно нанимал отряды наемников, в которых ему была важна только численность. А молодому дворянину было важно качество. Качество и боевой опыт. Именно поэтому его отряды, хотя и были численно меньше, чем у противника, но даже только поэтому, можно было понять, что молодой граф Гранур не проиграет это боевое столкновение, если бы речь шла только о мечах. Но в данном случае молодой дворянин также знал еще и то, что этот граф, собравший под свое крыло нескольких дворян, рассчитывает также и на поддержку магов. По информации, которую получил молодой граф Гранур от своих агентов, противники наняли трех боевых магов. Судя по всему, это были опытные маги, хотя и старые. А значит, от них можно было ожидать некоторые неприятные сюрпризы. Все-таки опыт – это дело такое, наживное. Горзу никогда не сбрасывался со счетов возможности магов, особенно тех, которые имели возможность долгое время практиковаться в различных боевых столкновениях. Такие маги были опасны только тем, что могли использовать свои магические способности довольно быстро, в зависимости от изменяемой обстановки боевого столкновения. Это было очень важно. Да, у молодого дворянина на его стороне было большее количество магов, а также и приличное количество магических артефактов, которыми он обзавелся заранее. Но все это не решало главной проблемы. У него не хватало опыта, так же как и у его вассалов, готовых к бою. Именно поэтому парень намеревался всю силу своих людей бросить в первую очередь на защиту отряда, а лишь потом атаковать противника. В данном случае его маги атаковали бы отряды противника фаерболами с помощью боевых жезлов, которые для них подготовил Горзу. Среди них не было артефакторов, и поэтому можно было легко и просто понять, что эти ребята не разберутся в боевых плетениях, которые опутывали жезлы. Да им достаточно было понять то, что они уже знали о наличии таких жезлов в гвардии императора. А значит, молодого дворянина с этой стороны поддерживал сам император. Иначе откуда бы граф взял такие боевые артефакты? Ведь они только-только начали появляться в гвардии императора. Вассалы парня еще не знали о том, что это именно он подкинул артефактору Рину Арану идею о создании подобного жезла. А значит, наверняка имел возможность не только узнать о том, какие плетения используются для его создания, а также и имел возможность самостоятельно зарядить все эти жезлы. В данном случае в руках его магического отряда была просто невероятно огромная боевая мощь, которую парень намеревался использовать против врага. Но даже сейчас, когда на его стороне была фактически вся возможная боевая мощь, молодой дворянин все же беспокоился. Именно поэтому он заранее заготовил во время занятий темной магией и некромантией десяток боевых костяных гончих. Эти монстры были специально обучены и подготовлены для ведения боя в тылу противника. Молодой дворянин не хотел, чтобы кто-то знал о том, какие силы он может применять в бою.